Глава 27. У меня похолодели ладошки. Нет, я не боялась Мишу. Да и отношений между нами сейчас особо нет. Но кто же знает, что в его голове сейчас? Да и ситуация похожа на сюр. Я наедине в машине с мужчиной, который на меня кричит, а я дую губы. Да тут кто угодно подумал бы что-то личное. Вот и сейчас, глядя на своего несостоявшегося жениха, я ничуть не удивлялась его поведению. А оно было ого-го. Серьезное лицо Миши скорее пугало. Сурово сведенные брови, губы, сжатые в тонкую полоску, играющие скулы, даже цвет лица стал будто серым каким-то. «Мать, я так понимаю, это счастливый папочка!» Никитос, согнув бровь, не сводил взгляд с Миши. «Суровый парень, да. Так врать же нет. Неужто рисковать руками будете?» «Прекрати, а!» — рявкнула я, теряя терпение. «Не смей с ним драться!» «Ну, тут как пойдет!» — ухмыльнулся братик. «Как дети малые, ей-богу!» — проворчала я и решительно распахнула дверь автомобиля. «Миш, хватит! Ты все неверно понял!» «Ага, не тут-то было!» Миша меня будто не слышал. Бывший жених не сводил взгляд с моего брата, который тоже не собирался сдаваться, и, выпрямившись во весь рост, вышел из машины, не сводя взгляд со своего соперника. «Миш!» — одернул я своего бывшего жениха. «Это мой брат, Никита. Познакомься». Вот оно, это мгновение, когда время вокруг остановилось. Оба мужчины застыли на месте, но только если мой брат с иронией на морде, то Миша с шоком и неверием. «Что-то мне подсказывает, что меня обманывают», — пробормотал Миша и, скрестив руки на груди, повернулся на меня. «Почему я о нем ничего не знаю?» «Да». Ответить было нечего. «Нет, ну а что я должна была сказать? Что мы с ним познакомились уже после того, как я с братом поругалась? Естественно, я не хотела об этом вспоминать, да и он не спрашивал». «Если честно...» С Мишей разговоры о составе семьи у нас были довольно скудные. Он не хотел говорить о своей ненормальной маме, а я не хотела вспоминать трагедию своей семьи, которая повлекла за собой ссору с братом. Поэтому мы очень поверхностно обсудили наше прошлое. Может быть, для некоторых людей такое покажется странным, но нас не волновало это. Мы прекрасно знали, что если у нас родится ребенок, то это будет исключительно наша ответственность. Перекладывать воспитание ребенка на бабушек или дедушек никто из нас не собирался. Именно моя скрытность дала мне возможность после той самой ночи, когда случилась авария, скрыться бесследно из жизни Миши и никак с ним не пересекаться. Расскажи я ему о том, что мне от бабушки досталась квартира, то в момент просветления Миша не давал бы мне прохода. А в то время я была беременной, и мне было не до выяснений отношений. Кто же знал, что спустя столько времени мне так открыто будут задавать подобные вопросы? «Что, сказать нечего?» — иронично вздернул бровь Миша. Весь его вид говорил о том, что он мне ни на мгновение не поверил. «Кто знает, может быть, я, будучи на его месте, тоже не поверила. Но я-то говорила правду». Тяжело вздохнув, я потянулась в машину. Достав из рюкзака свой телефон, залезла в галерею и отмотала в самый-самый конец. Там, среди кучи фотографий тортиков, ребенка, квартирных счетчиков и прочей ерунды, сохранились близкие сердцу фотографии. На некоторых фотографиях мы были еще не совсем взрослые, но все еще очень похожи на себя современных. Бабушка, мама, папа, брат и я. Мы все были счастливы, беззаботны. И никто не думал на тот момент, что это одна из последних наших общих фотографий. И вообще, самый последний спокойный год в жизни каждого из нас. Протянув телефон Мише, я предварительно увеличила изображение, чтобы на экране остались только я и мой брат. Миша с недоверием принял телефон из моих рук и уставился на изображение. Неверие в глазах медленно сменялось удивлением. «Я не говорила тебе, потому что мы почти не говорили о наших родственниках. Ты не хотел говорить о матери, я не хотела говорить о своих проблемах в семье. Но да, у меня есть брат, который в период большого горя, к сожалению, не выдержал, и мы на долгие годы перестали общаться. «Эй!» — возмутился Никита, но я отмахнулась от него. В тот период, когда мы познакомились, был как раз тот момент, когда мы уже не общались. Я не могла тебе об этом сказать, потому что мне было очень тяжело. Мне хотелось его найти и познакомить вас, но потом ты попал в аварию, и все это закончилось. Не было смысла об этом тебе говорить. Ты и меня-то и не помнил. То есть, подожди, — нахмурился Миша. Тебя забрали в полицию, и первый, кому ты позвонила, был твой брат, а не я? Я отчетливо услышала угрожающие нотки в голосе. Миша был оскорблен, я понимала, но теперь уже ничего не сделаешь. А мне она позвонила? — вмешался Никита. Потому что я следователь по делу вашего сына. И достать ее из обезьянника смог только я. Из обезьянника? Да что произошло? Полагаю, нам надо выпить кофе и поговорить. Как вы думаете? Мы оба молчали. Что происходило в голове у Миши, даже страшно было представить. Мне же было и неловко, и грустно, и устало одновременно. Честно говоря, я бы даже домой поехала, потому что день был довольно сложный. Мне совершенно не хотелось разбираться ни с чем. «Ну что приуныли, молодые родители? Пойдемте решать ваши общие проблемы. Тут неподалеку есть хорошее кафе. А я вам расскажу, кто папик этот ненормальный, который кинулась с тобой драться, и чем это теперь чревато для всех нас. Ты еще и подралась? Я тебя не узнаю. Ты с каких пор стала такой?» «Миша», — устало протянула я. «Я всегда была такой. Просто ты не спрашивал, да и многое забыл».